Вот я и прилетел к тебе. Здравствуй, малыш. Я очень рада, Олег Викентьевич. Вот мои друзья, наши северные лайки Чук и Гек, они не братья. Нет, это свой, да? Случайно здесь или знала? Из Алахи было радио. Вся округа уже знает, что ленинградский профессор Булатов спас жизнь нашему капитану рефрижератора, да? Ну, звонари. Я всего лишь доцент, и на операции только ассистировал. Видишь, как меня одели на Алахи, а? Это я виновата, не предупредила. Что, не верила, что прилечу? Идемте, Олег Викентьевич. Здесь быстро смеркается, а нам еще топать. Как врач, я обязан знать самочувствие моей пациентки. Бодрые вашими молитвами, да? Родители здоровы? По возрасту. Они не переполошились? Ну, Олег Викентьевич, что вы, ей-богу. В Ленинграде я восхищалась вашей уверенностью и независимым поведением. Да здесь... Рады каждому новому человеку, как родному. А вы мой спаситель. И прилетели сюда не бедным родственникам, а въехали на белом коне. Вас здесь в любом доме будут усаживать в красный угол, кормить отборными сортами рыбы, да? Тут умеют угощать. А на сколько вы дней к нам? 1 сентября должен вернуться. Как вам... Не стыдно ли лететь за несколько тысяч километров всего на 4 дня, да? Главное, я долетел. Тундра мягко, постепенно погружалась в сумерки и тишину. Беззвучно кружили тяжелые чайки, а впереди, где-то очень далеко, ритмично сотрясал землю едва уловимый гул. Это океан. Я покажу. Только к утру шторм уляжется. Под ногами тихо похрустывал сухой ягель, а в стороне от натоптанной тропки собаки смачно шлепали лапами по невидимой воде. Приглядев бугорок по суше, Булатов нарвал каких-то незнакомых ему темно-синих цветов. Подошел к Женьке, вытянулся, наклонил голову и галантно преподнес букет. Женька молча приняла подарок, прижалась к цветам улыбающимися губами и быстро отвернулась. На глазах у нее блеснули слезы. Я что-то не так? Нет. Ничего. Мне еще никто не дарил цветов. Ну, малыш, только ради этого мне стоило лететь за 1000 километров. Плоский домик метеостанции с различными антеннами, пристройками, приборной площадкой вырос в сумерках сразу и неожиданно. Вот мы и дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой отец. Очень приятно, Дмитрий Митч. Очень приятно, Олег Викентьевич Булатов, доцент Ленинградского мединститута. Вот сам не верю, что отважился на такое путешествие. Заслуга вашей дочери сумела убедить. Значит, убедила. Убедила. Раньше мы таких способностей за ней не замечали. Ну, проходите. Проходите. Пожалуйста, да. Прошу вас. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот и моя мама, Ангелина Ивановна. Очень приятно. Ой, извините, у меня еще не все готово. У хозяйки, как в театре, перед премьерой, последний гвоздь на сцене забивают перед самым подъемом занавеса. Ну, если бы я не знал, что вы мама Женьки, я бы подумал, что вы сестры. Да, да. правда? Мам, да. Ты сегодня себя превзошла. Красавица. Да? Да. Вот. Вот. Олег Викентьевич, привыкли, понимаете ли, видеть меня в джинсах да ватнике. Оделась как женщина и не узнают. Проходите. Проходите, пожалуйста. Очень скоро Булатов почувствовал, что находится среди близких людей, где можно безбоязненно шутить, откровенно высказывать свои мысли, задавать любые вопросы. Женька видела, что ее гость пришелся родителям по душе и сияла от радости. Постелили Булатова в комнате Женьки, на ее же кровати. Вспомнили по этому поводу какое-то поверье о вещих снах, посмеялись, пожелали спокойной ночи. Он долго не мог заснуть. Перед глазами светилась застенчиво добрая улыбка Женьки. Женька, вот почему она такая. Она выросла в этом доме, в атмосфере большого тепла и большой любви. Какой-то маленький слой этой атмосферы достался сегодня и Булатову. С тех пор, как он остался без отца, а было ему тогда 7 лет, он не знал ни семейного тепла, ни семейной любви. У матери всегда хватало своих проблем, хоть она по-своему и заботилась о сыне. А бабушки и дедушки жили в недосягаемой глубинке. Вскоре он провалился в сон и никогда не узнал потом, что к нему заходила в комнату Женька. Долго-долго смотрела на него, беззвучно шевеля губами. Даже поправила подушку, вплотную приблизив к нему лицо, и, выключив свет, тихо вышла. Утром она сама и разбудила его. Вставайте, Олег Викентьевич, ну вставайте. Женя. Вставайте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вставайте, пока не испортилась погода. Надо побывать в Хрустальном дворце. Хрустальном? А где это? Что это? О, терпение, мой друг, терпение. Вход в так называемый Хрустальный дворец напоминал вход в блиндаж. За тяжелой дверью, над которой висела брезентовая занавеска, начинался пологий спуск по дощатому пандусу. Потом еще одна брезентовая штора. А вот уже за нею открылся действительно хрустальный дворец. Булатов сразу и не понял, куда он попал. Потом пришел в себя, осмотрелся. Хрустальный дворец был обыкновенным холодильником, который вырубили в промерзшем до основания озерце. Вправо и влево от центрального коридора были вырублены сводчатые залы, где хранилась выловленная в Индигирке рыба самых ценных сортов. А поскольку лед был чист и прозрачен, через него пробивался свет, играя в гранях кристаллов самыми причудливыми оттенками. Чудеса, да и только. Этот дворец я дарю вам на память. Спасибо, принимается. В тундре таких вот замерзших озер много, говорят, что им миллионы лет. Когда здесь вырубали камеры, находили вмерзшие в лед диковинные рыбки. И вообще тундра хранит еще много загадок. Недалеко от Алахи есть, например, Кладбище мамонтов. Ну, правда. Ну, правда, ведь вечная мерзлота – прекрасный консервант. Говорят, что покойники на местных кладбищах сохраняются столетиями. А вам не страшно, когда вы пытаетесь думать на столетие вперед? Страшно другое, Женечка, что у меня всего 4 дня осталось до возвращения в Ленинград. –